Андрей Ткачев. Сильнейший ученик. Книга 10. Глава 1. Что бы там ни происходило на границе империи и в целом за ее пределами, но никому из нас не удавалось узнать больше, чем мы и так имели. Главное, что было понятно, что все крупные кланы встревожены и будто готовились к какой-то угрозе, но они и знали только в верхушках кланов. К сожалению, ни у кого из нас, даже у довольно общительной Аллегры, не было знакомств подобного уровня. Более того, никто из моего отряда не мог отправиться к границе, чтобы прямо на месте узнать, что же там происходит. Мы только вернулись из Академии Пардес, и поэтому наши наставники проверяли наши навыки и обучали тому, что мы могли пропустить за это время. Пусть мои товарищи не были на первых ролях в своих кланах, но никто не собирался допускать, чтобы у них появились пробелы в обучении. Так что получалось, что все мы находились в примерно равных условиях и ничего, кроме как тренироваться, сделать не могли. Таким образом, прошел еще месяц, за который я гораздо лучше научился управляться с мистической энергией. Все это разительным образом отличалось от того, что мне давали до того, как я поступил в академию. Теперь мои мастера считали, что я достаточно подготовлен к новым типам нагрузок и давали мне все больше возможностей увидеть разнообразие взаимодействия с этой мистической энергией. Разумеется, не все получалось с первого раза, и во многих техниках у меня были шероховатости, которые со временем удастся исправить, но в целом мне нравилось постигать именно эту грань боевых искусств. Развитое тело – это, конечно, хорошо, как и то, что я способен на очень многие вещи, которые для неподготовленного человека просто будут казаться невозможными, но все же использование мистических техник выносило мои возможности за грань привычного восприятия мира. Пусть я и понимал, что многие вещи делал инстинктивно и вообще не относил их к мистическим техникам, но все же теперь более осознанный контроль позволял увидеть новые грани того, что я и так умел, и, конечно, это позволяло обучиться чему-то новому. Все это заставляло мозг дико нагружаться новыми задачами и вообще осознать, что у мира есть куда больше граней, чем казалось до этого. «Не следует так уж над этим размышлять», — посоветовал мне мастер Харонар. «Все равно мистическую энергию невозможно описать с технической стороны вопроса. Об этом уже многие ломали голову. «Разве она не должна подчиняться каким-то правилам?» — спросил я у него, устало выдохнув. Наставник заставлял меня на гитаре сыграть мелодию, которая должна заставить треснуть стакан в 2 метрах от меня. Тут надо было сочетать игру на инструменте, а точнее извлечение звуков и направления в инструмент внутренней энергии. У мастера, разумеется, все прекрасно получалось с первых секунд, а вот у меня, кроме пронзительного громкого звука, пока ничего толком не выходило, из-за того, что я просто не понимал, как звук, извлеченный из гитары, может оказаться, пусть и с помощью мистической энергии, достаточно мощным, чтобы разбить стеклянный стакан. «Просто не думаю над тем, как это должно происходить», — улыбнулся мужчина. «Наши предки вообще мало что знали о физике или высшей математике, и тем не менее подобные техники им давались вполне неплохо. Они просто не думали о таких вещах. Я тебе даже больше скажу. Большинство техник, которые мы знаем, были как раз придуманы в те времена, когда город с населением в 10 тысяч человек считался крупным». Так что просто подключай свое воображение и используй волю, чтобы добиться результата. В этом деле главное твое желание и возможность сделать то, что ты хочешь. Я еще где-то с полчаса пытался что-то с этим сделать, но кроме как от резкого увеличения громкости извлечения звуков, то наоборот их глушения, ничего не добился. «Все же надо больше тренироваться с этим», — вздохнул я, откладывая инструмент в сторону. «А теперь и вспомни, что именно ты только что делал», — наставническим тоном произнес мастер Харонар. «Ты манипулировал со звуком. Можешь сказать, где подобное можно использовать?» «Для отвлечения внимания», — сказал я первое, что пришло в голову, «ну или заглушать свои действия или звук выстрела». «Правильно», — довольно улыбнулся наставник. «Так что в боевых искусствах нет неправильного пути. Есть только разница, как это использовать». «То есть и темные практики могут оказаться правильным путем?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Они раньше так не назывались», — развел руками мастер Харонар. «Все дело в том, как эти техники использовать и для чего применять. Даже темные практики изначально имели более, скажем так, целесообразное применение и не настолько углублялись в то, что творят темные кланы сейчас. Возможно, когда-нибудь и текущие техники, что мы применяем, подойдут под категорию запретных, так как им найдут какое-то более разрушительное применение. Так что нельзя сказать, что путь, который ты выбрал, изначально плох. Мы можем лишь опираться на практику прошлого и поступать по чести». «Спасибо за наставление, мастер», — уважительно поклонился я ему. «Ну, а раз с музыкальными инструментами мы закончили», — хлопнул он в ладоши, поднимаясь со своего места, «то предлагаю устроить небольшой спарринг». В последнее время таких вот тренировок, когда было много связанного с выбором пути, у меня становилось все больше. Мастера не говорили чего-то конкретного, но как будто пытались дать мне какое-то общее представление о том, какой путь, по их мнению, следует выбрать. Отчасти они подталкивали меня в определенном направлении, но делали это достаточно мягко, чтобы у меня оставался выбор. Впрочем, я никогда не чувствовал в себе тяги к тем же темным практикам. В своих снах я видел, что мои предки были не всегда такими уж праведными людьми, но судить их я тоже не мог. Я ведь видел отрывки из их жизни и не знал причин, которые вынудили их пойти по тому или иному пути, так что я просто принимал все, что мне давала память крови, как данность и пытался извлечь из увиденного для себя максимум пользы. Благодаря этому я почерпнул много знаний и приемов, которые мне не показывали мастера, но они помогали их отработать и раскрыть в полной мере. Ну а если касаться темных практик, то я видел примеры того, что происходит, если слишком увлечься этим направлением, да и отнимать жизни людей ради собственной выгоды по мне было неправильно. Да и не видел я причины, которая заставила бы меня так поступать, но при этом и от темных практик нельзя закрываться полностью. Невозможно отрицать то, что могут использовать против тебя, так что надо как минимум понимать, что может использовать твой противник и быть готовым противостоять этому. Все это было довольно сложным делом, и разобраться в этом непросто, но, кажется, я двигался в верном направлении. С этими всеми мыслями мне, как всегда, помогали тренировки в тишине. Я просто приходил и бил по макеварам до тех пор, пока они не начинали трескаться от моих ударов. Отбить конечности я не боялся из-за того, что все повреждения затягивались быстрее, чем это начало бы сказываться на самой тренировке. Вообще регенерация была большим подспорьем на тренировках, ведь благодаря ей я и быстрее восстанавливался и был более выносливым. Тем более, как я понял, во время своих недавних экспериментов эта особенность организма в большей мере была завязана на использовании мистической энергии. Если бы все работало на запасах моего организма, то с такими жесткими тренировками, которые у меня происходили каждый день, мне пришлось бы либо много есть, чтобы восполнить запас, либо я сейчас походил бы на обтянутый кожей скелет. Одни тренировки с мастером Дорном чего стоили. Если раньше я каждый раз после спаррингов с ним оказывался в лазарете, то сейчас я просто восстанавливался по ходу сражения, втягивая в себя все больше мистической энергии. В этом плане меня значительно превосходил не Клаус, который однажды на моих глазах за минуту отрастил себе оторванный палец. К Клан Санадор вообще в этом плане являлся очень неприятным противником, так как его бойцы могли восстановиться даже из довольно жалкого состояния, и убить их было очень сложно. Единственное, что их ограничило, так это то, что они были живыми людьми и также ощущали боль. Можно бесконечно восстанавливать свой организм, но от этого не будет менее больно в те моменты, когда тебя пронзают тем же ножом. Так в конечном итоге можно сойти с ума. Но что-то это меня в мрачные мысли занесло. В общем, тренировки давно стали частью моей жизни, я даже не представлял, как буду обходиться без них. «Можно присоединиться к тебе?» – спросила Эйка, заходя на тренировочный полигон, который я подстраивал под себя. «Ты мне не помешаешь», – улыбнулся я ей. Эйка всегда вызывала у меня только положительные эмоции, ну а то, что во время моей тренировки будет присутствовать кто-то еще, меня нисколько не смущало. Мастер Маками всегда ощущалась где-то на грани моего восприятия, и пусть она на глаза не показывалась, но я знал, что она время от времени наблюдала за мной. Сначала это было незаметно для меня, но с развитием моего понимания взаимодействия с мистической энергией это давало больше возможностей. Все это расширяло мое восприятие мира и давало ощущать более тонкие моменты, которые раньше просто ускользали от моего внимания. То ли чувство чужого взгляда, не мимолетного, а такого, когда ты понимаешь, что за тобой следят, были из разряда как раз расширенного восприятия. Да и мастера Маками я с каждым днем ощущал все четче, будто привыкал к особенностям ее ауры или чего-то вроде того. Более того, я стал замечать, что иногда мне удавалось почувствовать ее раньше, чем это делали остальные мастера. Понятное дело, что не все могут быть хороши в сенсорике, но то, что возможно в этом плане, я могу превзойти своих наставников, мне безумно нравилось. «Можешь показать эту связку движений?» Эйка попыталась изобразить, как я только что избивал Макивару, но несмотря на то, что в целом у нее получилось неплохо запомнить саму последовательность, но наблюдалась некоторая шероховатость в действиях. «А ты разве ее не видела раньше?» Удивленно посмотрел я на нее, подойдя ближе. «Нет», — помотала она головой, — «вот мне и стало интересно». «Хорошо», — кивнул я, встав рядом с ней так, чтобы мы оказались напротив двух близко стоящих макивар. «Тогда медленно повторяй за мной». Я стал показывать отрабатываемую мной связку, и Эйка, словно мой идеальный дублер, стала повторять ее, лишь обозначая удары. Для более жестких действий время еще придет, а сейчас главное отработать само движение и удары. «Не совсем так», — покачал я головой, краем глаза наблюдая за ее действиями. Пришлось подойти к ней и встать сзади, положив свои руки на ее и начать направлять движение блондинки. «Тут необходимо руку поднять чуть выше и повернуть кулак вот так», — тихо проговорил я, чувствуя приятный запах, исходящий от волос девушки. «Правую ногу чуть вправо и перенести на нее вес». Слегка подтолкнул я ее. В какой-то момент Эйка вывернулась из моих рук и поцеловала меня. О дальнейшей тренировке после подобного можно было забыть.